Рампс, окрестности западных ворот. Ну и нахрена ты это сделал? Триник, какого хера молчишь? Матадор слегка стукнул локтем мешок, который нес через плечо. Ты по-другому свой протест выразить не мог? А что мне ее делать? Я уже в суд подавал, петиции писал, все инстанции обошел. Всем пофиг. Я официальное прошение совету директоров прислал. Мне теперь яйца гвоздями к брусчатке прибить, чтобы заметили. Нет, ну ты совсем ушибленный на голову. Леголас даже очки начал протирать. И что, это совсем никак не стирается? Да я же говорю, что это все метка хаоса виновата. Над западными воротами, на которые сейчас пялились наши друзья, кипела работа. Около двух десятков игроков суетились на стене. Кто-то что-то варил в котле, кто-то привязывал веревки к поясу, а кто-то уже висел на веревках и щетками пытался оттереть краску, к слову, безуспешно. На стене, прямо над воротами, ярко-оранжевой краской было написано: «Админы-козлы, уберите метку хаоса». «Триник, ты в курсе, что слово «козел» неправильно написал?» Леголас улыбнулся до ушей, рассматривая надпись. «Все я правильно написал. Козел — это смиренное, но упертое животное, а козел — это степень мудаковатости человека». Триник принялся ворочаться в мешке. «Чего-то я чешусь весь». «А чего они не могут просто программно подтереть эту надпись?» «Забыл ты, Мотя, про закон невмешательства. Не могут они программно эту надпись убрать. Им система не даст. Если только совет директоров созывать». Леголас задумчиво поправил очки. «А стену разобрать не пробовали?» «Я не знаю. У этой надписи есть графа «Создатель». И кто в этой графе записан, объяснять, думаю, не надо. Я такой подлянки от системы не ожидал. На меня сразу квест выдали. Некогда наблюдать было». «Хорош пялится. Пойдем к лесу отойдем. Надо еще нашего фантика протестировать. Я еще досок для столика и обивку для кресел взял». Отойдя на пару километров, Мотя активировал камни призыва маунта и вытряс Триника из мешка. «Чего это с тобой?» Мотя рассматривал лицо маляра-хаосиста, которое сплошь было покрыто ярко-оранжевыми пупырышками. «Это у него аллергия на мед, наверное». Леголас тоже принялся рассматривать пупырышки. «Мы что натворили?» Триник поднял мантию и разглядел пупырышки на животе и ногах. «Вы меня отравить хотели?» «Да мы сами не знали, что это за мед». «Хорош глазеть, ушастый. Смотри, что я придумал для фантика». Он принялся разворачивать рулон бумаги, который оказался ничем иным, как чертежом. Чертеж было громко сказано, потому что все было нарисовано без линейки и имело вид крайне схематичный. Раскатав рулон прямо на земле, он принялся объяснять. «Я тут набросок сделал, смотри. Вот тут мы сделаем площадку из досок, а вот тут мы поставим стол и три кресла. Ага, а вот тут мы сделаем стойки и навес от солнца». «А где будет сидеть водитель?» — спросил склонившийся над чертежом Триник. «Наверное, правильнее будет сказать погонщик». Матадор по привычке почесал промеж рогов. «Да хоть всадник. Мамонт у нас полуразумный и эпик-класса. Там через менюшки управление должно быть. Можно маршрут по карте выставить. Ты вообще смотрел меню маунта?» «Какое меню маунта?» «Да ладно, Мотя, ты же уже топовый танк. Элементарные вещи же». «Да у меня не было его никогда. Я откуда знаю? Где хоть его смотреть?» «К фантику подойди и руки приложи. У тебя пиктограмма должна высветиться». Матадор подошел к мамонта-пчелу и приложил руку. «О, ушастый! У фантика способности есть». «Чего он хоть умеет?» «Так всеядность. Угу. Он на меня может все, что угодно есть. Блин, тут полет есть. А, нет, оно заблокировано. Так, еще есть медоноскость. Так, пол-литра в сутки. О как! Слушай. Внимание! Мамонта-пчел — неправильная пчела и несет неправильный мед. Неправильный мед при употреблении внутрь может вызвать неукротимый понос, цветную сыпь по телу, рвоту, расстройство координации, немотивированные приступы любви к окружающим. — Понял, треник. Леголас толкнул локтем маляраха усиста в бок. — А ведь мог обосраться в том мешке, или чего хуже, к моте полез бы обниматься. Тогда тебе респ гарантирован. — Так, сытый 10 из 100. Матадор тем временем продолжал зачитывать меню. — Пантик, да ты голодный! Матадор принялся рыться в инвентаре, попутно выбрасывая из него доски, бруски, инструмент и бревна. Достав мешок и заглянув в него, он со словами «Нашел!» протянул его Фантику. Тот, понюхав его хоботом, моментально отправил его в рот целиком. «Я, конечно, понимаю, что он всеядный, но он у нас доспехи не сожрет?» — задумчиво спросил Леголас. «Так мы, если кормить его регулярно будем, то какие проблемы?» «А ты сейчас посмотри, сколько у него сытости добавилось, и поймешь, что для такой махины мешок — ерунда. Так, разок закусить». Матадор, минуту поковырявшись в менюшках, вздохнув, выдал цифры. «Добавилось всего 15 сытости. Это ему еще 5 мешков надо». «Зачем мешков? Вон триник пускай веток нарвет, и пусть он их ест, он же всеядный». «Дело говоришь. Маляр, чего устал? Топай за ветками». «А вы меня на пакты докинете?» «Это где?» «Это по пути будет, небольшой городок в степи. Там мотят торговый перевалочный пункт». «Докинем. Куда тебе девать, маляр-хаусист?» После этих слов тринник побежал к лесу, а друзья снова склонились над чертежом. «А насчет защиты ты не думал? А если кто нападет?» «А мы на что? Да и не собирался я воевать на Вантике, пока не найдем на него металла побольше. Ты и сам посуди, на меня сколько ушло адамантия, и сколько уйдет хоть той же гномии стали. Так там металла столько, то если покупать, так нам по деньгам будет дороже его самого». «Ну так-то да, только если нападут, думай, как с него слазить будем. Спрыгивать с такой высоты — это все равно, что в окно прыгать с 4-го этажа. «Чем тебе лестница веревочная не устраивает?» «Долго. Пока спускаться будем, нас стрелами, как ежиков, утыкают». «Ну, отмерь тогда кусок веревки, чтобы он был чуть короче высоты Фантика, и привяжи его к площадке на спине, а второй конец к себе». «И что с ней делать?» «Ничего. Просто если будет нападение, тупо спрыгнешь, а землю не убьешься, тупо на веревке повиснешь». «Ага. Главное, чтобы она вокруг шеи не намоталась». «Ну, не знаю. Тебе не угодишь». Матадор насупился и отвернулся. А в это время от Фантика послышалось сдавленное мычание. «Что там происходит? И чего он Фантику в рот полез?» Леголас пытался разглядеть, что случилось и почему у Фантика изо рта торчали ноги. Матадор, оглянувшись и увидев картину, сожрать маляра Хаусиса за 10 секунд, подскочил и побежал к мамонта-пчелу. «Фантик, фу, выплюнь!» Подскочивший к мамонту Матадор ухватил треника за ноги и принялся его вытаскивать. «Гадость, я тебе говорю, он больной и хаусист. Выплюнь, я тебе говорю!» После нескольких минут борьбы упрямости Фантика и заботы о здоровье маунта Матадора, он все-таки смог извлечь изо рта Фантика триника. «Не, ему ягод протянул, а он хобота меня и в рот!» Триник сидел с офигевшими глазами и пялился в одну точку. «Меня первый раз пытались съесть». «Чувствую, что не последний. Фантик, хаусистов жрать нельзя, от них живот болеть будет, и вообще они ядовитые, понял? У меня таблеток от живота для мамонта-пчелов нет». Фантик мотнул головой и начал тыкать хоботом мочу в ладонь. «Молодец, смышленый ты у меня, кушай ветки, там, по-моему, гнездо птичье было». «Спасибо за помощь, конечно, и весело с вами. И отравили, и чуть не сожрали за неполных 2 часа». Хаусис приподнял мантию, попытавшись отряхнуть слюни с нее, и еще раз взглянул на свой живот, который все так же был покрыт пупырышками. «Ну, без вас как-то безопаснее». «Угу, катертью дорожка. И это, триник, ты бы завязывал вещи разрисовывать, убьют ведь». «Мотит дело, — говорит, — завязывай». «Ну, я уж понял. Если админы снимут метку хаоса, то я в маги боевые подамся. А если нет, то на рерол пойду. Создам гнома без полного погружения и буду в кузнице гвозди да подковы ковать. Удачи вам, а я в реал пойду. На работу надо идти. А ты не в центре полного погружения? Нет, у меня полноценный игровой аккаунт. Дороговато, но такой реалистичности нигде нет. Жалко будет пересоздавать персонажа и погружение резать. Ладно, заболтался я с вами. Пишите, если перекрасить что-то надо будет. Не дай бог, сразу замахал руками Матадор. Сам-то понял, что сказал, усмехнулся Леголас. А фигура Тринитра Толуола уже начала таять, давая понять, что он вышел в реал. По-моему, он на голову стукнутый. Угу, ходячее приключение, блин. Без вас как-то безопаснее, чей бы Керн мычал. Моти попытался изобразить голос Триника. Давай делом займемся. Ты, ушастый, мне инструмент подавай. Толку от тебя будет мало, тут с деревом работа.